от самой себя. Стоптанных туфелек стук на бегу. Сказано, кончено. Что я могу? Папа? Телеграмма пришла через год, чуть ли не день в день после их последней встречи. Ну, конечно, как могла Дара выбраться куда-то, когда тут все эти катавасии с Кириллом? Она повезла очередную партию слушательниц в Лондон сама, а когда вернулась, телеграмма уже 5 дней лежала на столе в ее комнате. Кирилл не смог до нее дозвониться. Раз. Регина была в Сочи с Катькой. 2. И, возможно, было еще что-то 3-е. Но теперь это уже не имело никакого значения. Ты поедешь? Теперь? Дара удивленно подняла брови. Зачем теперь-то? Ну, как? Начал Сергей и осекся. Никак. Дара не заплакала, не изменилась в лице, ничего не сказала. Может, выпьем, помянем? Нет, почему-то сказала Дара, хватит, пойду пройдусь. Она шла и шла. Стук ее туфель громко отзывался на пустой улице. Впереди был залив. Туда уплывало солнце, большой тусклый красный шар. Стоптанных туфелек стук на бегу. Сказано, кончено. Что я могу? Солнце за крышей соседней погасло. Не было, слышите, катастрофы. Маслом писавшие свои плакаты ныне выводят кровавые строфы. И знаешь, девочка моя, что самое главное? Что? Он засмеялся. И любовь, наверное, тоже. Стоптанных туфелек стук безнадежен. Любовь — цветок из оранжереи. Запах и цвет его чувствуешь кожей. Беги быстрее. Залив все ближе, солнце все ниже, каблуки стучат громко, очень громко, грохот стоит в ушах. Вот пока я тебя люблю, а потом что? Когда вода вдруг превратится в лед в начале лета, когда цыганка руку не возьмет, не даст ответа, отдернув руку от моей руки, лежащей навзничь, когда все рыбы из моей реки подохнут разом, когда фонтан моей души ударит в воздух, все будет поздно. Поздно, поздно, поздно. Наверное, умирать тяжело. Наверное, ему там теперь тяжело. Где там? Где-то там, где колышется море человеческих душ. Что он теперь чувствует? Невозможность существования? Где-то там теперь несется и несется его стон. Дара заткнула уши. Часть вторая. Ольга долго выбирала момент для того, чтобы начать действовать. Иногда она встречалась с Валерой, поддерживала его желание оказать ей услугу зелененькими купюрами, так по мелочи 2 сотни в месяц. Каждый раз, когда возникала необходимость поехать в Санкт-Петербург разобраться с делами, Марк вопросительно смотрел на Ольгу, и она с удовольствием собиралась и ехала. На вокзале ее встречал главный бухгалтер. Всегда лично, всегда при полном параде, всегда с затаенной надеждой во взгляде. Она подогревала его надежды доверительными излияниями о жизни с Марком. Призывно поправляла тесемочки бюстгальтера, а на руке поблескивало обручальное кольцо с крупным бриллиантом. Ольга встречалась с партнерами Марка. Здесь все было строго. Она любящая молодая жена, не девушка для развлечений, какими были их молодые жены, умный деловой партнер. На такие встречи она надевала непритязательный, но очень дорогой костюм. В какой-то момент она поняла, что план ее не так легок в исполнении, как казалось сначала. То, что Марк уже перенес инфаркт, было, конечно, ей на руку. Но ждать, пока подействуют капельки, она больше не могла, выдержки не хватало. Оставалось похоронить его заживо. Ольга продумала все до мелочей. Вколоть инсулин, в бессознательном состоянии сдать с рук на руки Валере, продержать в таком состоянии неделю.